Глава 15. Бой в туннеле. К встрече гостей готовились основательно. Я бы добавил с огоньком. Понимая, что выпускать живыми никого нельзя, Искин продублировал основной план действий двумя резервными. Для этого пришлось перетрясти не только оружейную крейсера, но и подвергнуть расконсервации отсек с взрывчатыми веществами и тяжелым вооружением. Десантный бот после установки на него орудий превратился в настоящий шагающий танк. Хотя танку до него, как в коленно-локтевой позе, до родины Руолан. Девушка, кстати, после того, как я объяснил, почему она сейчас не может увидеть дедушку, а также уверил, что с ним все будет хорошо, успокоилась. Я помог ей подобрать один из комбинезонов, оставшихся от почивших хозяев базы. Пока она переодевалась в спальной комнате, я быстро перекусил уже опостылевшими пищевыми рационами циклопов, запив их водой. Уже заканчивал прием пищи, когда Руолан вышла из комнаты, стеснительно улыбаясь. А я подзавис, не имея сил оторвать взгляда от девушки. Карии с зелеными искрами глаза смотрели на меня чуть смущенно. Аккуратный носик, пухлые губки, милый с ямочкой подбородок, а когда она улыбнулась, на щечках тоже появились ямочки, пробудившие во мне что-то древнее и могучее, и я даже знаю что. Высокий лоб слегка прикрывала чудесным образом появившаяся прическа. Добила меня фигура в комбинезоне, который выгодно подчеркнул все выпуклости красотки. Стройные ножки, высокая грудь. Я здоровый взрослый мужик, глядя на все эти прелести, почувствовал, как в голову ударила кровь. Сразу захотелось развернуть плечи, подкатить красавице и, подкручивая несуществующий ус, спросить, не желает ли леди прогуляться со мной под ночным небом, полюбоваться на звезды и луну, а потом, чем черт не шутит, пригласить девушку к себе на чашку чая, до утра, разумеется. Эх, не вовремя все это. Куда более важные дела требуют немедленного исполнения. «Господин Федор, чтобы избежать недоразумений, могли бы вы рассказать, что мне можно делать на вашей базе, а что запрещено?» — попросила Руолан, опустив глаза в пол. Хотелось сказать, что такой красавице можно все и даже чуточку больше, но я усилием воли заставил самца внутри себя умолкнуть. В жилом модуле вы можете делать все, что вам пожелается, только не трогайте вещи, назначение которых вам неизвестно. Также можете выйти наружу и прогуляться, только не приближайтесь к воротам, которых здесь двое. А сейчас настоятельно рекомендую отдохнуть. Желательно полноценно выспаться. Здесь вам ничего не угрожает, так что можете отдыхать спокойно. Спальная комната в вашем распоряжении». Девушка искренне поблагодарила и отправилась отдыхать. А я, покинув модуль, пошел разбираться с давно уже зовущим через гарнитуру Михаилом. Вооружение бота впечатляло. Две спаренные скорострельные зенитные пушки, установленные на правый манипулятор, к ним контейнер с патронами весом килограммов под 200. Ракетная установка, закрепленная на плечевом сегменте, несла в себе 30 ракет с плазменной начинкой, каждая из которых, со слов Искина, вполне способна подбить корабль класса «Корвет». Левый манипулятор был снабжен импульсным орудием, стреляющим сгустками энергии, которым бронекостюмы хозяев арены были что бумага. Как пояснил Искин крейсера, данный вид энергетического оружия даже у его бывших хозяев считался передовой разработкой. Михаила тут же отправили в симулятор, имеющийся тут же на корабле, чтобы он примерил на себя возможности десантного бота. Я тем временем под чутким руководством аватара Искина распаковал несколько контейнеров с элементами взрывчатки и стал собирать мины направленного взрыва. «В разобранном виде срок хранения практически бесконечен», — пояснил Искин. «Заряды мы с тобой установили минимальные. Как раз для бронированной пехоты и средств ее усиления рассчитаны. Осталось лишь тебя облачить в бронескаф штурмовика, а затем подобрать достойное вооружение». Броню на мою тушку подбирали долго. В отличие от пирейской одежды, они не меняли свой размер под нового хозяина, а моя комплекция была великовата по сравнению с худощавой расой пиреев. В итоге пришлось перемерить 20, прежде чем нашелся подходящий доспех космодесантника. Искин тут же попросил подключить шлем к одному из портов в распределительном щитке оружейной, чтобы адаптировать под меня начинку бронескафа. Когда же я полностью облачился в броню, активировав герметизацию, перед глазами во множестве появились голографические сообщения. Колонки с показателями состояния доспеха, а также встроенных и подсоединенных устройств. «Тщательно изучи возможности костюма, в бою может все пригодиться», посоветовал Эскин, использовав динамики шлема. «У тебя полчаса на ознакомление». «Твою налево, я себя Тони Старком чувствую», выругался я через 30 минут, по истечении времени обнаружив маршевые и маневровые двигатели, встроенные в снаряжение. 4 дня автономки в открытом космосе, охренеть можно. Ознакомился? И скин крейсера совсем по-человечески поманил меня за собой. Тогда идем выбирать оружие. С ручным вооружением космодесантников все оказалось просто. Стандартный для всех комплекс, оснащенный лучевой установкой, противопоставить которой можно лишь энергетические щиты высокой мощности. Например, пояса ошейники ящеров такое оружие прошьет на вылет вместе с телом носителя. Помимо лучемета, у комплекса имелась система залпового огня, работающая и как обычный гранатомет, а также выдающая серию самонаводящихся снарядов, которые равномерно накрывали определенную площадь, зависящую от желания стрелка. К сожалению, подобную технику я не мог использовать из-за отсутствия опыта. Другие примочки даже не стал изучать, чтобы не запутаться во время боя. Привычный основной ствол и подствольный гранатомет меня вполне устраивали. Искин попытался навесить на меня кучу дополнительного оборудования, но я согласился лишь на систему РЭП, которую мы изначально хотели установить недалеко от выхода из туннеля. «Время», — сообщил Искин. «Скоро грозовой фронт покинет наше местоположение, нужно уже идти готовиться к встрече. Старпом только что закончил обучение и сейчас прибудет в оружейную». И действительно, Михаил, которому еще вчера мы с Искином крейсера подняли должность с младшего техника до старшего помощника, буквально влетел в оружейку с горящими глазами. Как всегда, из-за переполнявших его эмоций, парень забыл, как положено обращаться к старшему по должности и званию. Ну да ладно, и так все на нервах, чтобы цепляться за условности. «Дядь Федь, этот десантный бот, он просто невероятно крут!» Восхитился парень, приблизившись к ходячему танку. «Им даже вражеские атмосферные истребители сбивать можно!» Быстро загрузив бот кофрами с РЭП и минами, мы направились в туннель. Затем, под чутким руководством Искина, распределили систему подавления радиоэлектроники, а также расставили вдоль стен мины, укрытые маскировочным полем. Михаила, находящегося внутри металлического монстра, поставили в самое труднодоступное место, чтобы даже случайно враги не наткнулись на него, когда будут здесь все обшаривать. Десантный бот занял позицию, а после прямо у меня на глазах покрылся рябью и исчез, словно его тут и не было. Я же поспешил на облюбованную мною позицию, где и притаился, наведя ствол, совмещенный с системой целеуказания бронекостюма, на вход. До прибытия врага остались считанные секунды. «Капитан, ваша гостья проснулась и в настоящий момент выходит из центра управления в складское помещение». Внезапно отвлек меня от ожидания Искин. «В случае неадекватного поведения распылю над ней газ, который усыпит на время. Также пришел в движение корабль противника, начав спуск с нижней орбиты. Судя по траектории, он нацелен точно на наш горный массив. Предположительное время прибытия — 5 минут». 5 плюс-минус еще столько же на посадку корвета и высадку десанта. Еще минута на то, чтобы добраться до пещеры, а дальше заманиваем в ловушку и со всех стволов гасим противника. «Корвет приземлился. Идет высадка десантной группы», — доложил Искин спустя 8 минут. «Группа из 5 человек, с ними 3 разведдрона и 1 платформа с установленной на ней лазерной турелью». «Мощное оружие, капитан. Под такую тебе лучше не попадать. Щит бронескафандра не больше пары выстрелов выдержит. Группа противника под искажающим полем. Камеры распорядителей игры их не видят». «Вот уроды, приготовились, значит». «Ну так и мы не лаптем щи хлебаем». От корабля отделилась вторая группа противника, состав такой же. Тут же сообщил об изменениях в оперативной обстановке ИИ и добавил. «Первая группа расчищает вход в пещеру от песка». «Ждем». На всякий случай Михаил находится в режиме радиомолчания. За него будет говорить Искин, подключенный ко всем сенсорам бота. Он же и команду отдаст, если что-то пойдет не по плану. Пока я размышлял, как лучше поступить, первая группа уже пробила вход И теперь система распознавания целей бронескафа подсвечивала их силуэты, периодически мелькающие в проеме входа в туннель. «Вторая группа вошла», — произнес ИИ в тот момент, когда первая начала движение. «У них между собой проводной связь-канал, только заметил». «Они что, решили, что мы тут им теплый прием устроили, раз так подготовились?» К счастью, первая группа ничего не заподозрила и смело двигалась по туннелю, все ближе подбираясь к заминированному участку. Турель, на гравитационной платформе, управляемая кем-то из врагов, двигалась чуть впереди, периодически поводя стволом. «Эту хрень нужно уничтожить первой, иначе придется кисло», подумал я, наводя прицельный маркер на средство поддержки. Наконец, и вторая группа оказалась внутри, сосредоточившись у входа в туннель, а первая, тем временем, уже полностью находилась на заминированном участке. «Врубай глушилку, а затем частичный подрыв». Отдал я одну из оговоренных команд, и Искин без промедления выполнил ее. Платформа тут же клюнула пол, потеряв управление, да и враги заспотыкались, а затем стены туннеля вспухли десятком шаров раскаленной плазмы. Смотровой щиток шлема сразу потемнел, укрывая глаза от яркого свечения, а затем послышалась заполошная пальба нескольких разнокалиберных стволов. Вторая группа все же успела войти в туннель до подрыва мин, и теперь в мою сторону летели лазерные импульсы, разрывались гранаты, отскакивая от стен, но весь этот шум перекрывал монотонный стук спарки Михаила. Тух-тух, тух-тух. Отбивала ритм пушка от попаданий выстрелов, которые атакующих буквально разносило в пыль. Те снаряды, что проносились мимо цели и врезались в стены, оставляли в скальном основании глубокие выбоины, а осколки камня убийственной шрапнелью свистели в воздухе. Наконец, последствия взрыва мин улеглись, позволив системе целенаведения заработать в полную силу. Я увидел, что среди нападавших живых осталось всего трое. Но это были настоящие профессионалы. Они умудрялись предвидеть, куда в следующий раз Михаил выстрелит, легко уклоняясь от снарядов. «Ну что ж, вот вам сюрприз в моем лице», — подумал я, веером выпуская несколько импульсов. Целеуказатель сработал как надо. Лишь один из трех успел в последний момент броситься в сторону, уклонившись от выстрела. Двое других получили ранения, сразу потеряв подвижность. Михаил немедленно этим воспользовался, добив подранков одиночными дуплетами. Последний из живых, видимо, решив прорываться обратно, резво рванул к выходу, на бегу умудряясь стрелять в десантного бота, причем и результативно. И в эту секунду вновь заговорил Искин. От корвета отделилась третья группа и направляется к входу. Новости оказались не из приятных. Я старательно выцеливал последнего противника, но все никак не мог в него попасть, когда Искин еще раз меня обрадовал. Следом за группой корвет покинул механизированный бот с серьезным вооружением. Сигнатура оператора схожа с существом, которое в прошлый раз засек спутник. В этот момент Михаил перестал целиться в юркого врага, произвел пару выстрелов в стену, от которой тут же отлетели куски породы, сбившие противника с ног, а затем спокойно добил двоечкой. «Молодец, парень!» — думает головой, хотя вполне возможно, это и Искин сработал, отдав команду напарнику. После контрольного выстрела десантный бот отправился в свое укромное место, а я судорожно соображал, как лучше поступить. Благодаря технологиям Переев я мог оставаться невидимым, в отличие от врага, у которого при входе в пещеру вся маскировка слетала. Но от случайного попадания из турели я не застрахован, да и неизвестно, что еще встроено в стрелковые комплексы противников, кроме лазерного импульсника. Все-таки решившись, я бегом направился к выходу в пещеру, на ходу прихватив одну из мин. До пещеры оставалось около десятка метров, когда очередная вражеская группа проникла внутрь. Я тут же присел на колено у стены, готовясь к стрельбе. «Турель Михаил нейтрализует первый, затем у него в приоритете будет мехбот», успокоил меня Искин, ненавязчиво взяв руководство на себя. «Капитан, твоя задача — не дать штурмовикам ускользнуть. Стрельбу не открывать, пока бот противника не проникнет в пещеру». Группа штурмовиков, увидев, что случилось с их предшественниками, мгновенно рассредоточилась, но стволы их орудий были нацелены в проход туннеля, угрозу они видели лишь там. У меня в голове созрел иной, нежели у Искина, план. Личное оружие штурмовиков может причинить мне вред. При попадании единовременно из всех стволов Они за минуту смогут снять энергетический щит, а затем ты превратишься в непробиваемую мишень. Только это тебе не поможет, капитан. Многочисленные синяки, а возможные переломы гарантированы. Понял, тогда еще один вопрос. Моим оружием реально уничтожить платформу? Да, вполне. Подтвердил Искин. Противник в это время осторожно двигался в мою сторону, подбираясь все ближе. Прямое попадание из гранатомета приведет в негодность платформу. Я понял твои мысли, капитан, действуй. Секунда, вторая, третья. Чуткие сенсоры бронекостюма уловили первые скрежещущие звуки. Это по лазу продирался вражеский мехбот. Понимая, что произведя первый выстрел, я тут же обнаружу себя, навел оружие на платформу с турелью и активировал залп. Мгновение, а затем средство поддержки штурмовой группы превратилось в шар вспухающего огня. У меня даже выдалась секунда форы, которую я использовал с толком, бросив на пол мину и рванув вглубь туннеля изо всех сил. Щит дважды полыхнул, но тотчас превратился в постоянно светящийся вокруг меня кокон, лишь слегка мерцающий. Искин произвел подрыв мины в тот момент, когда в пещеру ворвался мехбот противника. Двоих из пяти преследующих меня штурмовиков посекло осколками, но оставшиеся продолжали прицельно гвоздить мою многострадальную тушку, придавая мне ускорение. Я уже проскочил заминированный участок туннеля, и единственное, чего опасался, это залпа главного калибра от мехбота. А за спиной разворачивался серьезный бой, завязавшийся между шагающими танками. Поняв, что вражескому меху не до меня, я развернулся навстречу преследователям. На лице проступил хищный оскал. Как всегда в подобных ситуациях, в голове зазвучала одна из песен Владимира Семеновича, абсолютно не соответствующая ситуации. Ну, та, где пелось про 700 нарыло. Бах-бах-бах! Сгустки энергии сорвались со ствола, устремившись к ничего не понимающим противникам. Одного из них разрывает надвое прямым попаданием. Остальные шарахаются в стороны, открывают огонь из чего-то более серьезного, чем стреляли до этого. Бах-бах-бах! Еще одного, уже с использованием системы наведения, превращаю в кусок дымящегося мяса. Последний, сразу поняв, что в таком противостоянии ему ничего не светит, решил испытать удачу в ближнем бою. Успеваю сделать всего один выстрел в его направлении, а затем прыжком уклоняюсь от попытки штурмовика выбить у меня оружие. Сервоприводы бронескафандра превращают обычный прыжок в трехметровый, а я, благодаря системе наведения, делаю еще пару выстрелов, от которых штурмовик уже не успевает уклониться. Покончив с противниками, я только собираюсь развернуться к выходу лицом, когда мощный удар в спину отправляет меня в полет, выбивая сознание. Планета-арена. Кольцо гор на песчаном плато. Проклятые горы вместе с этими хуманами. Скворк был в ярости. Мало того, что пришлось на несколько часов задержаться из-за погодных условий, так еще и связь, возможно, только проводная. А где такую достать? Техник из отряда наемников кое-как насобирал из своего корвета несколько метров кабеля, но этого хватило лишь на то, чтобы сообщить первому игроку, что враг не обнаружен. Затем две звезды скрылись внутри горы, оставив всех в полном неведении относительно своей участи. Спустя несколько минут командир наемников отдал приказ на выдвижение резерва, лично отправившись вместе с ним. Скворк тоже решил присоединиться к веселью. Безумно дорогая модель мехбота, которую он купил по случаю, наконец-то пригодилась. Сверхсовременная разработка искажения пространства работала идеально, скрывая как корвет, так и каждого бойца индивидуально. «Не зря были потрачены деньги, ох, не зря!» — размышлял Скворк, приближаясь к входу в пещеру. Внутрь пришлось буквально протискиваться, про себя ругаясь, на чем свет стоит. Если повредится маскировочный модуль, располагающийся на брюхе мехбота, его придется оставлять здесь, потому как второго с таким радиусом искажающего поля нет. До пещеры оставалось пара метров, когда раздался взрыв, сопровождаемый грохотом, а затем многочисленные звуки выстрелов из лазерных винтовок. «Попались, проклятые хуманы!» — подумал первый игрок, двумя мощными рывками проталкивая бота в пещеру. Туннель он увидел сразу. Мощный вычислительный компьютер, установленный в мехе, несмотря на пылевую взвесь от взрыва, произвел расчеты, выделив красным маркером периодически пропадающую цель, быстро удалявшуюся. Хищная улыбка наползла на морду скворга. Система наведения, выполняя команду на интуитивном уровне, навела плазмоган, являющийся главным калибром в многочисленном вооружении бота, на мелькающую вдалеке цель. Вуш! С мощным гудением шар плазмы устремился к фигурке в бронекостюме. Скворг собирался сделать еще пару выстрелов, но ситуация резко изменилась. Едва он произвел выстрел, как на него обрушился шквал огня. Энергетический щит сбило за считанные мгновения, а затем мощные снаряды принялись рвать мехбот, словно он был сделан не из сверхсовременного высокопрочного композита, а из обычной плоти. В наушниках истошно вопила сирена экстренной эвакуации. Требуя подтверждения, система наведения не могла обнаружить источник, откуда велся огонь, а самого первого игрока окутал липкий холодный страх. Катапультироваться он не успел. Невидимый противник произвел выстрел неизвестным видом энергетического оружия, которое испепелило большую часть мехбота вместе с нижней частью тела скворга. Боли он не почувствовал. Тут же введенные препараты накачали его анестетиком, из-за чего восприятие окружающего изменилось. Он как-то отдаленно услышал серию хлопков, похожих на тот, что прозвучал перед его проникновением в пещеру, а затем и вовсе навалилась темнота.